Век человеческой ответственности. Восходящее благоухание всесожжения Ноя давало сигнал новому началу для человеческой расы после потопа. Жертвоприношения Ноя на жертвеннике продолжали свидетельство Авеля относительно пути принятия Богом. Жертвоприношения Ноя побудили Господа признать глубоко вкоренившееся зло человеческого сердца и удержать проклятие земли. Бог также произнес неограниченный условиями завет, в котором обещал никогда больше не посылать всемирный суд водою. Он сказал: «Поставлю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». Бытие 9 глава 11 стих. В начале каждого века Бог провозглашал свой порядок для этого периода. Ною и его сыновьям он дал свои директивы для теперь начинающегося нового века человеческой ответственности. Первое. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Бытие, 9 глава, 1 стих. Люди должны населять всю землю. Второе. Все движущееся, что живет, будет вам пищу, как зелень травяную даю вам все. Стих 3. Людям теперь разрешалось есть мясо, так же, как овощи. Третье. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Стих 4. Крови не кушать, запрещение, которое постоянно напоминало людям о святости крови как символа. Четвертое. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Стих 6. Людям дана власть наказывать людей за их преступления. Даруя людям право наказывать преступления, Господь предоставил сильное ограничение зла. Развитие такой власти привело со временем к наказанию правителей, множества чиновников, судов, тюрем и смертной казни. Власть, находящаяся в человеческом правительстве, часто злоупотреблялась. Однако, потому что она эффективно препятствовала злодеянию, в некоторой мере мы благодарны за нее. Она будет продолжаться до тех пор, пока придет Иисус Христос и учредит свое царство на земле. Относительно человеческого правительства послание к римлянам, 13 глава с 3 по 4 стих говорит: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делай зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Бог повелевает нам молиться за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Первое послание Тимофея, 2 глава, 2 стих. Это его обетование для века благодати. Это самый важный предмет для постоянной молитвы, предмет, который часто пренебрегается. Эпизод в жизни Ноя привел к пророчеству, которое бросило свет на будущее человеческой истории. Когда Ной пророчествовал, он предвидел потомков Ханаана, лишенных благословения Божия и доведенных до рабства по причине их греха. Потомки Ханаана уже обитали на земле, когда Израиль вышел из Египта, чтобы овладеть ею. Бог повелел своему народу уничтожить этих обитателей, потому что мера беззакония их теперь наполнилась. Прочитайте книгу Бытие, 15 главу, 16 стих. Относительно их злодеяний Бог сказал Израилю: «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоню от вас. И осквернилась земля, и я возрев на беззаконие ее, и свернула с себя земля живущих на ней». Книга Левит, 18 глава, с 24 по 25 стих. Прочитайте также книгу Бытие, 9 главу, с 1 по 5 стих. Пророчество Ноя обнаружило, что Бог избрал родословную Сима, чтобы оно было средством его благословения для земли. Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет ему рабом». Бытие 9 глава, 26 стих. Через потомство Сима Бог явил самого себя и свое спасение. Относительно Иофета Ной предсказал: «Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему». Стих 27. Потомство Иофета приобретет власть на земле, но они будут получать их духовное просвещение и благословение от семитов. 10 глава книги Бытие представляет аккуратный список древних народов, происшедших от трех сынов Ноя и поселившихся в других частях мира. По отношению к Месопотамии, сынами Иофата пошли на северо-восток и северо-запад. Хамиты поселились на юге и юго-западе. Семиты поселились в Месопотамии, на Аравском полуострове и на юго-востоке. Единство человеческой семьи было разбито, когда люди сделали планы против повеления Бога. Бытие 11 глава 4 стих говорит: «И сказал ей они: построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Это мятежное предложение блистало гордостью людей и пренебрежением Бога. Склонные создать для себя самих имя, люди объединились и планировали поселиться на равнине Синнаар, где позже построили город Вавилон, вместо того, чтобы наполнять землю. Символом их неповиновения была башня, которую они строили. Позже обычной формой храмов для поклонения идолам Месопотамии была башня. Люди, вероятно, сначала выразили в сооружении башни в Вавилоне свою страсть к богам своего собственного воображения. В Священном Писании Вавилон стал символизировать идолопоклонство во всех его формах и системах. Книга Откровения, 17 глава, 5 стих, провозглашает, что Вавилон был источником всякого идолопоклонства. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Извержение в тот ранний день идолопоклонства, которое является духовным развратом, впоследствии поглотило народы. Люди создавали своих богов и прислушивались к обольстительным вероучениям бесов. Если люди не поклоняются идолам, они создают идолов из материализма, секуляризма и гуманизма. Идолопоклонство будет продолжаться до конца периода Великой Скорби. Тогда суд Божий уничтожит Вавилон, обоек город и идолопоклонническую систему, которую он представляет. Книга Бытие, 11 глава, с 5 по 8 стих говорит: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город». Происхождение многих языков разделило человеческую семью на различные народы, племена и национальности. Кроме многих различных языков, которые являются Божьим судом над человеческой расой, Бог сохраняет дополнительное свидетельство о себе. Это свидетельство является всемирным. Творение непрестанно провозглашает единого истинного Бога, несмотря на то, что Он позволяет народам идти своими собственными путями, Бог также проявляет свою божественную заботу, чтобы напомнить им о себе. Деяния апостолов, 14 глава, 17 стих говорит: «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не перестал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши». История также несет свидетельство о живом Боге. Он управляет возникновением и падением империй таким образом, что люди побуждаются искать Его. Деяния апостолов, 17 глава, с 26 по 27 стих говорит: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, или не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из них». К этим свидетельствам Бог добавил блаженное провозглашение, чтобы люди могли получить искупление через веру в Иисуса Христа. Послание к римлянам, 1 главе 16 по 17 стих, апостол Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Бог оставил все эти свидетельства, чтобы все люди искали, нашли и приняли веру в Бога Иисуса Христа как своего Спасителя. Аминь.